Глава 36. Что? Это был дрожащий голос Хольдена. Но ты хочешь объяснений, и ты их получишь. Происходящее казалось мне нереальным. Варус Хоторн был вирблером. Верховный руководитель кураториума был мутантом. Хольден безмолвно уставился на отца. Я только сейчас поняла, что все это для него значило. Если его отец был вирблером, то он сам был наполовину вирблером. Или нет? Его астма, его проблемы с дыханием, медикаменты, которые ему всю жизнь давал Хоторн. Мне стало плохо. Хоторн никогда не говорил Хольдену, кем он был на самом деле. Вместо этого он воспитывал его в ненависти к тем, кем в действительности являлся сам. Я посмотрела на остальных. Мия едва могла шевелиться, а Тревор выглядел так, словно у него из-под ног ушла земля. Я могла только догадываться, что происходило у него внутри. Он уважал Хоторна за его ненависть к мутантам, и тут выяснилось, что именно этот мужчина и есть самый настоящий мутант. Казалось, что Хоторн наслаждается нашим изумлением. Но как? Как это возможно? Заикаясь, произнес Хольден. Мы же люди. «Это понятие будет переосмысленно», — промурлыкал Греймс. Хольден проигнорировал его. «Ты лгал мне», — прошипел он отцу. «Вся моя жизнь была ложью. Как ты мог?» Хоторн запрокинул голову назад, а затем серьезно посмотрел на сына. «Некоторые вещи стоят того, чтобы принести себя в жертву», произнес он. «Мы в шаге от начала новой эры». Все во мне замерло. Я уже слышала эти слова. Или нет, не слышала. Я их читала. Я безмолвно уставилась на Хоторна. Этого не могло быть. Это было просто невозможно. Я собственными глазами видела, как он умер. Я видела, как бегуны застрелили его. И все же проект Эол. О, Боже, мы совершенно ошибались. Мы искали связь между нулевыми сенсорами и этим юношей и вирблером, а все оказалось намного проще. Хоторн назвал свой план своим же именем, потому что Хоторн был не просто вирблером. Он был тем юношей из Скай-Сити, перед клеткой которого я сидела, часами наблюдая за тем, как он контролирует ветер. Вирблеры стареют медленнее людей. Все сошлось. Хоторн, казалось, был искренне удивлен. Он пристально посмотрел на меня своими ярко-желтыми глазами и несколько секунд оставался неподвижным, нахмурившись и изображая недоверие. Но, кажется, он наконец-то понял. «Это были вы», — сказал он утвердительно. «Вы были той девушкой, которая приходила ко мне». Я сглотнула. Для Хоторна с того момента прошли годы, а для меня всего несколько часов. «Бегуны в Скай-Сити», — начала я. «Они вас застрелили». «Они убили вас?» «Они пытались», — поправил меня Хоторн, «и забрали у меня все, кроме моей жизни». «Ваши силы», — произнесла я, потому что способности у Иола были невероятно мощными. А сейчас? Я сомневалась, что у Хоторна остались хоть какие-то навыки. Слишком много в него попало нулевых сенсоров. Только его желтые глаза напоминали о том, кем он когда-то был. «О, мисс Коллинз, Лицо Хоторна окаменело. Они забрали у меня гораздо больше, чем мои силы. Ауру. Но Ви, он же был вашим другом. На долю секунды мне показалось, что на лице Варуса Хоторна промелькнуло что-то похожее на боль. Он был глуп и доверчив. И его глупость была единственной причиной, по которой они так долго обманывали меня. Он медленно вытащил что-то из нагрудного кармана. Я не верила своим глазам. Это была красная пряжка от ремня, которую всегда носил Ви. Хоторн подошел ко мне. Он перевернул ее и внимательно осмотрел, а затем протянул мне. «Варус Хоторн» было выгравировано на ней. Я снова услышала грохочущий голос Ви. «Не стоит так официально. Зовите меня просто Ви». «Вы взяли его имя», — прошептала я. «Он был штурманом высокого уровня», — сказал Хоторн, «и моим пропуском в кураториум. Все эти годы я рассматривал это как способ возмещения ущерба. Каждый раз, когда меня повышали сначала до вихревого бегуна, затем до руководителя, а теперь и до верховного главы, я благодарил его. Варус Хоторн сыграл очень большую роль в том, что произойдет сегодня». Слова застряли у меня в горле. Хоторн много лет притворялся стойким приверженцем кураториума. Он железной рукой управлял институтом в Новом Лондоне, каждый раз предостерегая нас от мутантов. При этом он просто играл свою роль, постепенно опустошая и ослабляя кураториум изнутри. Я перевела взгляд обратно на ампулу, которую все еще сжимала женщина Цюндер. Теперь я знала, что за желто-зеленая жидкость была в ней. Это была гарантия, с помощью которой кураториум в 2058 году хотел взять вирблеров под контроль. С помощью этого средства они хотели заставить Эола продолжать служить им, если он откажется делать это добровольно. А теперь Хоторн дал это лекарство Бейлу. Хоторн убрал обратно в карман униформы пряжку от ремня Ви. Затем он внимательно посмотрел на меня. «Если вы только что побывали в Скай-Сити, то это значит, что существовал еще один путь в прошлое. Верно?» Я сжала губы и промолчала. Черт, как он мог так быстро это понять? Хоторн отвернулся от меня и повернулся к Мии, которая была единственным человеком, смотревшим на него не враждебно, а с испугом. «Мисс Ланкастер», — спросил он. Из глаз Мии потекли слезы. Только после того, как женщина Цюндер наступила ей на ногу, она, рыдая, выдавила из себя ответ. «Да, сэр», — заикалась Мия. «Мы были в прошлом. Вы сами дали нам такое задание». «А почему я не знаю об этом?» «Я думаю, в общем, каким-то образом...» Взгляд Мии метался между Бейлом, Хольденом и мной. «Время изменилось, сэр. Вы этого не помните. И все сейчас не так, как было». Глаза Хоторна заблестели. «Значит, это действительно возможно», — сказал он. «Это отличная новость!» И тут что-то щелкнуло. Тревор снял с предохранителя свое оружие. Палец, лежащий на спусковом крючке, дрожал. «Вы никогда и не хотели уничтожать сплитов!» — прошипел Тревор. Я заметила слезы у него в глазах. «Ведь так?» «О, Боже! Ну, конечно!» Тревор был прав. Проект Эол. Наконец-то кусочки пазла сложились в целую картинку. Сенсоры, о которых рассказал нам Роберт Пулман, они сделали рифты сильнее, а не слабее. И это было не случайностью, это сделали намеренно. Если бросить сенсоры в вихрь прародитель, они сделают с ним то же самое. когда вы рассказывали мне о биологическом вторжении. Начала я. О том, что должны выжить только сильные виды. Хоторн улыбнулся. Я это и имел в виду. Да, только речь тогда должна идти о выживании не людей, а мутантов. Если увеличить силу вихря прародителя, то с ним соприкоснутся больше людей, и каждый станет мутантом. Мир, который существует сегодня, исчезнет. Сколько людей, живущих сейчас, просто перестанет существовать? А сколько из них умрет, если все человечество в один момент изменится от соприкосновения с энергией вихря? Я посмотрела на цундеров и на вихревых бегунов в масках, которые, должно быть, тоже были цундерами. Греймс охотно следовал за Хоторном, осуществлял его планы, и не потому, что он, как предполагал Хольден, был жадным и простодушным, а просто потому, что верил в Хоторна, в своего предводителя. Должно быть, Хоторн устроил и нападение на Новый Лондон, и падение Мехико-Сити, и Токио. Это все был он, потому что именно он был предводителем Красной Бури. Но вот одной вещи я не могла понять. «Когда вы впервые отправили нас через рифты?» — начала я. «В Нью-Йорке. Зачем вы дали нам сенсоры, которые могли их разрушить?» Хоторн посмотрел на меня с усмешкой в глазах. «Сенсоры, которые я вам дал, тоже могли усиливать энергию, но, к сожалению, при этом становились нестабильными. Но все равно твоя прогулка была для нас очень содержательный». Он снова встал, оперевшись на письменный стол. «Беллиан объяснил вам это, не так ли? Это его любимая тема». Хоторн посмотрел на Бейла, которого все еще держали цундеры, почти отеческим взглядом. Все, к чему тогда прикоснулся вихрь-прародитель, перемешалось. Но нас было слишком мало. Нас было меньшинство. А мы могли захватить мир. Это было бы болезненно, но по меркам долгой истории нашей планеты произошло бы за мгновение. И потом мир был бы исцелен. Его населяли бы те, кто его ценит, а не те, кто хочет его уничтожить. Ты действительно хочешь, чтобы весь мир превратился в мутантов? Прошептал Хольден. Это и есть твой проект, Эол. Хоторн вздохнул, глядя на сына. «Ты это переживешь. Как только ты полностью прекратишь прием лекарств, ты отдохнешь. Там, куда мы направляемся, ты познаешь свою истинную природу». Хольден отмахнулся от его слов. «Но вся эта война, пропаганда против сплитов, зачем? Если ты все равно все изменишь? Это меры предосторожности». «Для чего?» «На тот случай, если и лечение не поможет. Я не настолько наивен, чтобы ставить все на одну карту». Хоторн посмотрел на Бейла. «И неважно, насколько многообещающей может быть эта карта». У Хоторна просигналил детектор. Он покосился вниз и удовлетворенно кивнул. Я почувствовала, что начинаю дрожать, потому что я подозревала, что сейчас произойдет. Это была другая реальность, не та, из которой мы пришли. Из-за того, что в ледяной пустыне никогда не было рифтов, многое изменилось, но многое осталось прежним. Хоторн никогда не посылал бегунов в ледяную пустыню. Натаниэль никогда не звал нас к себе на аудиенцию, он никогда не давал нам задания убить Мию. Тем не менее, Пулман каким-то образом назначил нам с Бейлом встречу в Нью-Йорке. И осада городов. Она тоже продолжалась. Люди и мутанты все еще стояли на пороге войны. А Хоторн? Он так сильно настроил людей против мутантов, так напугал их, что они никогда не могли увидеть в мутантах кого-то, кроме монстров. «Люди могут измениться», — сказала я Хоторну, — «если им дать шанс». «Несложно измениться, если тебя приперли к стенке, мисс Коллинз», — ответил Хоторн. «Но такие изменения недолговечны. Свободный выбор, рожденный из убеждения, вот что имеет ценность. Хоторн склонил голову на бок. «И я принял подобное решение несколько десятилетий назад». С этими словами он напечатал что-то на своем детекторе. В воздухе появилась проекция карты мира, на которой мигало множество точек. Эти точки загорелись красным. Вдалеке раздался странный звук, который я никак не могла определить. Хоторн посмотрел на свой детектор, у него на лице заиграла улыбка. «Красиво», — произнес он, и, поймав мой взгляд, снова напечатал что-то на дисплее. В комнате на экране возникло множество видеороликов. Мои глаза округлились. Картинки мегаполисов сменяли одна другую. Нью-Йорк, Москва, Каир, Сидней, Гонконг, Кейптаун, Сан-Паулу и, наконец, Новый Лондон. Произошла серия взрывов, и все сенсоры внезапно отключились. В городах рухнули стены. Мутанты толпами ринулись в образовавшиеся бреши. Словно в замедленной съемке я выглянула в окно. Я не видела отсюда границ города, но видео не оставляло сомнений. Стены, защищавшие мегаполисы, в один миг стали бесполезными. Мутанты могли просто перелезть через завалы. Совсем недавно я мечтала увидеть подобное, но не таким же образом. Мутанты накопили столько злости, что я не могла, я не хотела даже представлять, что могло сейчас произойти. Я посмотрела на Бейла. Он все еще был скован, но взгляд у него прояснился. Я попыталась увидеть в его глазах какой-то план, какое-то решение, но эта доза, которую ему дали, она поставила его в безвыходное положение. «Идем. Я должен произнести речь». Хоторн щелкнул пальцами. «Отведи их всех к транспортерам». Греймс кивнул, но едва он собрался потащить меня за собой, раздался выстрел. Тревор выстрелил нулевым сенсором прямо в шею Хоторна и попал. Пока Хоторн поворачивался, Холден встал рядом с Тревором. Мия нерешительно присоединилась к ним. Хоторн взялся за сенсор. «Это было не очень умное решение, мистер Оглби». Он оставил сенсор у себя в шее, как будто тот его совсем не беспокоил. «Этим сенсором уже нечего разрушать. Во мне ничего не осталось. Вы бы лучше выбрали другие боеприпасы». Как только он произнес эти слова, один из вихревых бегунов стянул свою маску. Это был седовласый вирблер. Он поднял руку и создал два сильных порыва ветра. Они ударили в Тревора и Мию, их отбросило назад, и они врезались в стеклянный фасад офиса, за которым раскинулся Новый Лондон. «Нет!» — крикнула я, дергая свои металлические наручники, но сенсоры не давали мне вырваться. Греймс зажал мой рот широкой ладонью, и я могла только наблюдать, как под давлением ветра все сильнее трескается стекло. Распахнутые от ужаса глаза Мии метнулись ко мне, и то, что я в них увидела, разбило мне сердце. Прошло всего несколько секунд, окно разбилось, Тревор и Мия вывалились наружу и исчезли. Хоторн посмотрел им вслед. «Если бы она научилась чуть большему, она могла бы спасти себя и этого глупого юношу», — сказал он с сожалением. Греймс только рассмеялся. Холден застыл на месте. Дрожащей рукой он выхватил сенсорное оружие. Патроны в стволе вспыхнули оранжевым светом. Затем он направил свое оружие на Бейла. Я снова вскрикнула. Но рука Греймса только сильнее сжала мне рот. «Ты отпустишь нас», — сказал Холден своему отцу, «Элейн и меня. Иначе я пристрелю твоего золотого мальчика. Он никогда больше не сможет создавать вихри, и твой план сорвется». Впервые Варус Хоторн выглядел по-настоящему рассерженным. «Ты что, с ума сошел?» Хольден сухо рассмеялся. «Наоборот. Теперь я вижу все очень ясно. Он всегда был твоей единственной слабостью». «Потому что он сильный», — прорычал Хоторн, — «в отличие от тебя». Хольдену удалось хорошо скрыть свою обиду. «Поверь, я выпущу в него всю обойму, если ты не отпустишь нас», — повторил он. «Она все равно тебе не нужна. Ты что, не понимаешь? Это он изменил время. Это из-за него ты не помнишь, как отправил нас в прошлое. Он уничтожил рифты, через которые мы путешествовали. Он позаботился о том, чтобы их никогда не существовало. Ты был прав с самого начала. Бэйлиан Тревор — самый сильный бегун в мире. Значит, ни я, ни она тебе не нужны. Так что возьми его, а нас отпусти». Нет, этого не должно было случиться. Я барахталась в руках Греймса, пытаясь хоть как-то освободить руки от наручников. Но как бы я ни старалась, я не чувствовала внутри себя ни малейшей искорки вихревой энергии. Гравитационные сенсоры на наручниках были слишком мощными. Греймс прижимал меня к груди, а его рука лишала меня возможности говорить. Хоторн задумался. Его взгляд скользнул по Бейлу и на мгновение стал почти нежным. Потом раздался какой-то натужный звук. Это был Бейл, и я похолодела. Выражение замешательства на его лице сменилось внезапным пониманием. «Он прав. Это я изменил время», — пробормотал Бейл в руках у женщины Цундера. «Я знаю, как получить то, что ты хочешь. Она тебе не нужна». Он посмотрел на меня, и хотя из-за медикаментов взгляд его все еще был немного стеклянным, он был полон отчаянной решимости. «Отпусти ее», — продолжил Бейл. «Тогда я добровольно пойду с тобой». «Нет!» — хотела крикнуть я, потому что, наконец, поняла, в чем дело. Хольден решил пожертвовать Бейлом, чтобы защитить меня от Хоторна, а Бейл... Бейл согласился. Я рвалась из схватки Греймса и кричала ему в ладонь, но не могла издать ни звука. Он держал меня так крепко, словно был сделан из стали. Я не могла освободиться. Я едва могла двигаться, я вообще ничего не могла делать. Поэтому я закричала изо всех сил: «Не делай этого! Не жертвуй собой ради меня! Это я изменила время! Вам нужна я, а не он!» Но ни Бейл, ни Хоторн меня не слышали. «Ну хорошо», — сказал Хоторн и щелкнул пальцами. «Отведите Бейлиана к транспортеру и дайте ему еще одну дозу». «Нет, нет, нет, нет! Сделай же что-нибудь!» — крикнула я Бейлу, хоть и не издала ни одного звука. «Позволь им взять меня!» А затем, поскольку я знала, что это мой последний шанс, я крикнула: «Я люблю тебя! Я люблю тебя так сильно! Не делай этого! Пожалуйста, останься со мной!» Женщина Цундер кивнула, потом ударила Бейла по лицу с такой силой, что тот мгновенно потерял сознание. У меня на глаза навернулись слезы. Она перекинула его через плечи, как безжизненную марионетку, и я беспомощно наблюдала, как она несет его через дверь на посадочную платформу. Греймс поцеловал меня в щеку. «До скорой встречи, принцесса», — сказал он и так сильно толкнул меня к Хольдену, что мы оба упали на пол. Я попыталась подняться как можно быстрее, но мне мешали наручники. «Смени их с меня», — задыхаясь, произнесла я, а когда Хольден замешкался, мне захотелось его ударить. «Сними эти проклятые наручники! Я знаю, что ты можешь!» Он наклонился ко мне, схватил меня за руки и приложил свой детектор к наручникам. Не прошло и секунды, как мои запястья освободились. Я выбежала на внешнюю платформу, Но Греймс уже садился в транспортер, а женщина Цундер пристегивала Бейла к сиденью. Двери закрылись, и я вытянула вперед руки, чтобы открыть вихрь. Ничего не произошло. Пока я бежала, я снова и снова пыталась создать вихрь, но все было напрасно. Знакомое жужжание, которое обычно щекотало мне кожу, когда я хотела создать вихрь, исчезло. Оно просто исчезло. Транспортер поднялся в воздух и улетел, когда я была от него всего в нескольких метрах. Я упала на колени и смотрела ему вслед, пока он не исчез в облаках. Затем я перевела взгляд на свои руки. Было слишком поздно. Я не могла прыгнуть вслед за ними. «Мне очень жаль», — тихо сказал Хольден у меня за спиной. «Это был единственный способ спасти тебя и всех нас». Кого он имел в виду? Людей? Мутантов? Да разве это имело значение? Бейла забрали. Я зажмурилась, и все вокруг меня растворилось в печали. Потому что Бейл любил меня, и я любила его. Но мой мир готов был рухнуть, и, возможно, Бейл был прав. Возможно, все было предопределено заранее. Но сейчас, когда пришло время, я оказалась не готова и никогда не буду готова. Холодный ветер хлестал мне в лицо. Тот самый ветер, который унес с собой Тревора и Мию, а теперь сопровождал Бейла, куда бы они его ни везли. Я рыдала так, что все внутри меня разрывалось, и моему сердцу было больно, больно, больно, больно. Хольден обнял меня, пытаясь успокоить, но все было бессмысленно, потому что я знала. Именно так чувствуешь себя, когда тебя разрывают пополам.